Глава 10. Мусор, блуждающий под книжными плитами башен, так и норовил сожрать скот. Чара, как и его рабам, не терпелось спрыгнуть с ненавистных полужуков, дабы вскрыть их панцири и насладиться сладким мозгом. Методика, которую подсказал мой последний прирученный раб, работала на ура. Нужно было только вскрыть оболочку, налить в открывшееся содержимое немного кислоты и все. Превосходно сваренный за секунду мясной суп готов. Ешь и радуйся. Только все это было не то. Страх того, что в потасовке можно погибнуть, оттягивал мой взмах руки. Руки? Что-то поменялось. Точнее, не что-то, а кто-то. Я. Я не контролировал собственное тело. Я видел его глазами, переживал его эмоции. Но двигалось это самое тело самостоятельно. Что я такое? Неужели это долгожданный сон? Существо, которое когда-то было моей личностью, было трехметровым гигантом, явно страдающим анорексией. Длинные тонкие конечности, увешанные большим количеством браслетов странной формы и перстнями. Темный оттенок кожи, заостренные ногти. Нет, не ногти, а когти. И судя по остальным гигантам, которые явно были похожи на меня, я не имел носа. Была дополнительная рука за спиной, не имел волос, а большую часть удлиненного черепа занимали черные глаза. А одеяние? Плащ, не прикрывающий ничего. Хотя, нечего было прикрывать. Странные гуманоиды. Ну и уроды. Наконец я взмахнул одной из трех рук, и с 10-метровой высоты посыпались мы. На пару с собакоподобными жуками, которых мы держали на еле заметной цепи. А цепь ли это? Полужуки, а как оказалось, они были еще и полулюдьми, трещали, шипели, издавали странные звуки. Пока я и моя компания дробила своими когтистыми лапами их черепушки. Моей персоне нравилось это. Она испытывала эйфорию, предвкушение будущего пира. Ярость вываливалась из меня вместе с потоками странной силы. Ибо импульсы, которые исходили из моего сердца, задевали противников в 3-5 метрах от меня. И мне нужно было только взмахнуть лапой, чтобы разорвать существо на куски. Кровожадность личности зашкаливала, и она перестала замечать окружающую обстановку. Цель была только одна — убивать. Убивать как можно больше. И самое странное, что подобные порывы ярости замечались и у других особей, похожих на меня. И дошло все до определенного момента, где мы начали попадать по своим. И явно входили во вкус. Боль, которая появилась в моей спине, не была такой уж сильной или настолько болезненной, чтобы заметить ее. Поэтому личность проигнорировала ее, а наступающий я призадумался. Сейчас я умру, но момент смерти меня оттягивался достаточно долго. Я был вожаком и сильнейшим. Как я понял, что я был вожаком? А хрен его знает. Мне казалось, что импульсы, которые выходили из меня, били в разы сильнее, чем у остальных. Потому что мне было достаточно одного взмаха, чтобы разорвать своего. Враги закончились, но бой продолжался. С десяток тел собратьев, которых я собственноручно разорвал, лежали вокруг меня, и на эти тела наступали другие. Они жаждали моей крови. Они жаждали насладиться моим мясом. И, наконец, это получили. Странный хруст под затылком, сопровождающийся непониманием ситуации меня, отключил сознание. Точнее, сознание личности. «Как ты посмела? Посмела!» Отец Марии начал заикаться от ярости. «Допустить подобное!» Мария стояла в приемном зале родительского особняка. Ее трясло, она боялась гнева папашки, как и осуждения толпы. История, которую она выдумала, чтобы замести следы, выглядела для нее уже неправдоподобно и идеально, как час назад. «Отец, я пришла и увидела эту картину. Но не могу же я весь день стоять у камеры!» Через слезы сказала она. Господин Вильгельм яростно швырнул в стену хрустальный кубок. «Почему ты убила сеньора Грега? А, Мария?» «Оценка ситуации. Он рвал на части бедного мальчишку, пытался сожрать его плоть, что-то бормотал». «Ты хочешь сказать, что он был одержим? Ты думаешь, что я поверю, будто бы кто-то демонизировал моего воина?» «Нет, отец», — успокоившись, ответила Мария. «Все горожане знают, что через священные ворота не может пройти демон, нежить или темный алхимик». «Тогда как ты мне это объяснишь?» «Призыв демонической силы через свитки. Это же очевидно», — с легкой усмешкой ответила дамочка. «Пап, ну зачем мне смерть этого? Этого чада, как вы говорите, м?» Господин Вильгельм вышел из-за стола и начал наворачивать круги вокруг своей дочери. Заложив руки за спину, он что-то бормотал себе под нос под нервные взгляды обслуживающего персонала, которые стали невольными свидетелями данного разговора. А что было самым страшным для них, так это возможная смерть. Потому что господин не оставляет лишних свидетелей. Ведь новый персонал найти не проблема. Только помани монеткой, у твоего порога будет стоять с десяток отборных рабов, готовых слушать и хавать все, что прикажут. «Мария, почему-то мне кажется, что ты мне врешь. Самым наглым способом!» Монро остановился и уставился в спину дочери, отчего у той появился неприятный холодок в затылке. «Нет, отец». «Поклянись!» — взревел тот. «Поклянись на собственной крови! Поклянись, что ты к этому не причастна!» «Опять эта дурость!» — пролетела в голове сеньоры. «Когда эти старики уже поймут, что никакой кармы нет?» «Клянусь, отец!» — сухо ответила она. «Я сказал на крови!» Мария повернулась к отцу, выхватила из сапога короткий клинок и без промедления полоснула себя по ладони. «Клянусь, что не причастна к содеянному Грегом». «Мари, не увиливай. Повторяй за мной. Я, Мари Монвильгельм, клянусь, что не причастна к смерти узника, подозреваемому в родстве с наследником рода тьмы». «Пап». «Повторяй». «Я, Мари Монвильгельм, клянусь, что...» Она запнулась, чувствуя неприятное волнение в груди. «Клянусь, что не причастна к смерти узника, подозреваемому в родстве с наследником рода тьмы». Восстановление организма проходило долго. Я видела, что происходило в камере уже от третьего лица. Так что смерть главного стражника городской тюрьмы меня позабавила. А девица оказалась не промах. Накосячила, так еще и свалила на других. Интересно, как она из этого выпутается? Какую силу я получил? Астральное тело? Что-то мне это не нравится. Останки, которые выгребли из камеры, уже никак ко мне не относились. Но самое печальное, что застало меня после пробуждения, так это то, что я сидел в этой же долбанной камере, только был цел и невредим. И да, я сидел на холодном полу, украшенном моей же кровью абсолютно голым. «Вот те раз! Перерождение!» Нервно пробормотал я и принялся разглядывать свое тело. Ничего вроде не поменялось. Если не считать того, что отметина на груди превратилась в причудливую татуировку. Она была странной и ни на что не похожа. Будто бы пятно краски с острыми лучами, которые выходили из самого центра картинки. И больше ничего. Она не сияла, но спасаясь ею, я ощущал странный прилив силы внутри себя. Если не считать странно бледной кожи, то в целом я все тот же. Лицо и спину мне не посмотреть. А что, а если крылья... Почему бы и нет? Просидел я так около 2 часов, пока в камеру не привели нового узника. Крик, который разнесся по всей тюрьме, рвал барабанные перепонки. Не подумал бы никогда, что взрослый мужик может так истошно кричать. «Я вижу, у тебя все получилось», — раздался в голове чарующий голос тьмы. «Угу. Дальше-то что?» — полголоса спросил я. «Говорить самим собой — дурной знак, юноша». Расхохоталась сила. «Можешь просто думать, я услышу тебя». «Добро», — подумал я. «Дальше-то что?» «Ты понял, какую силу ты получил?» «Не-а». «Ты видел силу? Ты понял, какая твоя первая способность?» «Я видел очень странный сон. Если сила личности, которой я был, заключается в когтях и импульсах, если эти взмахи можно так назвать, то тогда я знаю, что приобрел». «Ты не видишь главное, Лин», — растерянно пробормотала тьма. «Это не та сила, которую ты получил. Да, ты непременно понял технику или увидел ее, но это не является твоей первой способностью. Импульс, про который ты говоришь, лишь способ проявления магии. Не более». Я искренне удивился и даже встал с пола. «В каком это смысле? Как я должен понять, что за сила во мне? Там вообще никакой стихии не было. Чистая магическая сила». «Ты не стихийный маг, Лин. Ты можешь так же лишь потоком. А стихийные маги привязывают к этому стихию, а не энергию. А то, что ты ничего не понял, это, скорее всего, и моя вина. Ты не подготовлен полноценно, как хотелось бы». «Ну так это же твой косяк, а не мой!» — возмутился я. «Как я должен понять, что у меня есть, чтобы этим воспользоваться?» В голове наступила полнейшая тишина. Мадам Тьма, судя по всему, сама ни хера не знает. Только вот пока она молчала, к моей камере пришла гостья. «Сука! Только не она!» — жалобно протянул я. «Как?» — девица явно была удивлена. «Я же... Грег же убил тебя!» «А, не, сучка, нихера не Грег!» «Тяни время, Лин!» — раздался голос тьмы. Я адаптируюсь под тебя. На кой хрен тебе адаптироваться? Тяни время. Зае. Потрясающе. В моей голове начал созревать тупой план. Аристократка тем временем как-то странно пожирала меня взглядом, которого я не уловил. Первоначально. Но для начала, мадам. Я театрально поклонился, полностью позабыв, что стою голым. Нам следовало бы познакомиться. А то как-то негоже разрывать меня на куски, даже не представившись. Она впервые услышала мой нормальный голос, а не истерический крик боли. Поэтому мне пришлось повторить все сказанное, дабы она переключила свое внимание на разговор. «А?» — опешила она. «Ты?» «Я?» — улыбнулся я. «Непривычно слушать нормальную речь, а не визги твоих мучеников, да?» «Ты?» «Ну что ты все заладила? Ты да ты! Меня Лин зовут. А тебя как?» «Что?» «Млядь, ты совсем идиотка или прикидываешься?» Мой ответ вывел ее из транса. «Либо мы разговариваем, либо вали нахер отсюда!» Красавица явно не привыкла к подобным выражениям в свой адрес и вызвала ветер в ладонях. Но лишь на короткий миг. Затем успокоилась и утихомирила свою магию. А вот когда я это увидел, внутри все сжалось. «Сука, дотявкался!» «Эй, тьма, что там у тебя?» Промелькнуло в голове. «Время. Я почти закончила. Как ты выжил? Я видела, как убирали куски твоей плоти». «Пока не представишься, хрен я буду с тобой разговаривать». «Достаточно смело», — ответил я. «Ты вот знаешь, как меня зовут, а сама инкогнито для меня. Мне привычнее от подобных ожидать боли, чем диалога». «Не хочешь базарить? Пожалуйста, разорви меня еще раз, раз так хочешь. Восстановлюсь в другом месте». Понятное дело, я блефовал. Но моя речь подействовала так, как и нужно было. На мое счастье, конечно же. Мадам ничего не стоило отправить меня в ад. Только на сей раз я бы не вернулся. «Мария. Мария Мон-Вильгельм», — достаточно спокойно ответила девушка. «Теперь твоя очередь. Как ты выжил?» Тут я немного впал в ступор. «Под что мне отвечать? Правду? А если она услышит ее, что дальше? Опять пытки? Тьма, давай быстрее. Я не знаю, что ей говорить». «Правду». «Уверена?» «Да». «Дело в том, я немного замялся, что я действительно являюсь последним из рода тьмы». Мои слова заставили Марию улыбнуться. «Я знала», — тихонько ответила девушка. «Я знала». «Зачем ты преследуешь мой род?» «Время нужно было тянуть». «Для чего ты убила меня?» Теперь настала ее очередь впасть в ступор. Но я терпеливо ждал. Ждал, пока сила не доделает свои делишки. Пауза была долгой. Но все же... «Вы темное пятно на белой картине континента. Вы те, кто уничтожает все, к чему прикоснетесь». «Почему ты думаешь, что я такой?» «А каким ты еще можешь быть?» Возмутилась Мари. «Аристократ в деревне, например? Ты убил бедного мальчишку, которому и 16 не было». «Я не убивал никого». Я закатил глаза. «Это точно был не я». «А кто же тогда?» «Какой-то алхимик, которого звали...» Прикрыл глаза в попытке вспомнить имя. «Люси». Услышав имя, Мари будто бы забыла, как дышать. Ее приличная по всем меркам грудь начала учащенно подниматься, а слова так и не вылетали из ее рта. «Я так понимаю, имя тебе знакомо?» «Да». «Ты лжешь». «Не, вообще не вру». Ей нужен был камень маны, и она его достала. Попыталась положить в мешок, а дальше... «Что дальше?» — перебила меня девица, вцепившись руками в решетку двери. «А дальше я получил силу, которая...» «Я все». Перед моими глазами предстал текст. «Самый обычный. Только... я бы назвал это... ты прикалываешься?» «Это единственная адаптация, которая возможна на момент развития твоей души. Я порылась в твоем предыдущем мире, и данный способ оказался самым оптимальным». «Виртуальный интерфейс в голове?» «Что-то типа того. Это не полная адаптация, а лишь малая часть. Больше не требуется». Над головой Марии появилась мерцающая надпись ее полного имени. «Мария Мон-Вильгельм. Охотник стихии ветра, младшая дочь Монра Вильгельма. 22 года, не замужем». Прочитал я вслух появившееся описание над головой девицы. «Не закончила Академию Западного региона из-за убийства сокурсника. Убийство тщательно скрыто. Магический ранг 2». «Что?» Мари уставилась на меня. «Откуда ты это знаешь?» «От верблюда», — улыбнулся я, хаотично бегая глазами перед собой. «А дальше что? Где сила или что-то еще? Что за бесполезная информация?» Задай сам себе вопрос, Лин. Разберешься, не маленький. Подождешь секунду, Мари. Попытался потянуть еще время. Что я должен был сделать? Как понять, чем я владею? Что там было в сериалах, мультиках и играх? Сука, а если... Мои навыки, проговорил я в своей голове. Ошейник Степфорда, ответил чужой женский голос в голове. Импульсная сила. Описание. Но в ответ тишина. Как пользоваться навыками? Почувствуйте силу, будущий господин. Желайте ее. Как понятно-то. Спасибо, тьма, за бесполезную адаптацию. Но тьма промолчала. Я внимательно посмотрел на девицу, которая явно ждала больше ответов от меня, чем я от собственной силы. В связи с тем, что я достаточно много в свое время читал и играл, у меня было некоторое представление, а точнее некоторые мысли насчет того, как можно использовать силу. Ведь когда система, назовем ее так, ответила, как добываются навыки, она вроде как и дала правильный ответ. Наши глаза встретились. Пристального взгляда хватило, чтобы окунуться в океан ее глаз. Хоть она и была редкостной сукой, но зато какой... «Желаю», — шепотом произнес я, глядя в глаза Мари, параллельно касаясь своей метки на груди. «Что?» — прошептала в ответ она. Из меня вышел импульс. Все тело вздрогнуло и в секунду успокоилось. Меня тянуло к ней, а она... Мария открыла мою клетку, зашла в нее и упала на колени, чем весьма сильно удивила меня. Над ее головой появилась новая надпись после имени. «Собственность». «Какого хрена?» «Собственность?» «Что? Что ты сделал со мной, ублюдок?» Через слезы прокричала она, пытаясь замахнуться на меня. «Я хочу, но не могу убить тебя. Что за магия?» Я лишь удивленно пялился на девицу, которая смотрела на меня одновременно с ненавистью и обожанием. «В вашем распоряжении 499 капель маны». Раздался голос в голове. «Я что-то потратил?» Мысленно спросил в ответ. «Вы использовали навык привязки существа, который источил ваш ресурс на 2/3 запаса». «А я-то думал, что-то было знакомое в словосочетании ошейника». «Ладно, а как восполнять запас маны?» «Не могу знать», — коротко ответила система. «Но должна сообщить одно. Если ресурс истощится, вы умрете». «Чё, Бу? Умру? Какого хрена? Тьма!» «А ну-ка, откликнись!»